Глава 24. Сюрприз. «Нет, ни за что!» Я замотала головой и случайно наткнулась взглядом на самодовольную улыбку своего 17-летнего мужа. «Не считается! Я перестала стариться 3 дня назад. Мне всегда будет 18!» «Хм, подумаешь!» — передернула плечами Элис. «Мы все равно отпразднуем, так что нечего тут!» «Эх, против Элис нет приема!» Почувствовав, что я сдаюсь, Элис просияла еще ярче. «Готова открывать подарок?» — вывела она певучим голосом. «Подарки!» — поправил Эдвард, вытаскивая из кармана еще один ключ, продолговатый, серебристый, со скромным синим бантиком. Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Этот, понятно, отчего от машины. После. Где же восторг?» Видимо, даже превращение в вампира не пробудило во мне интереса к спортивным автомобилям. «Сначала мой!» Элис показала Эдварду язык, предвидя возражение. «Мой ближе». «Да, но ты посмотри, в чем она ходит!» Буквально простонала Элис. «Глаза б мои не глядели. Так что мы важнее». И я нахмурилась в недоумении. «Какая связь между ключом и одеждой? Она мне сундук нарядов собирается дарить». «Бросим жребий», — сообразила Элис. «Камень, ножницы, бумага». Джаспер усмехнулся. Эдвард вздохнул. «Признавайся уж сразу, кто выиграет», — с кислой миной велел он. «Я?» — расцвела Элис. «Вот и славно». «Тогда мне, наверное, лучше подождать до утра». Улыбнувшись уголком губ, Эдвард кивнул на спавших мертвым сном Сета с Джейкобом. «Сколько же они, бедняги, на ногах провели». Открывать мой подарок при Джейке будет куда интереснее. Хоть кто-то по достоинству оценит. Я улыбнулась. Эдвард меня насквозь видит. «Ага», — пропела Элис. «Белла, отдай Несс... Ренесс Мирозали». «А где она обычно спит?» Элис пожала плечами. «На руках у Роуз. Или у Джейкоба, или у Эсми. Ну, ты поняла, от рождения с рук не спускают. Она вырастет самым избалованным на свете полувампиром». Под смех Эдварда Розали осторожно и ловко взяла у меня Ренесми. «А еще самым неиспорченным», — возразила Роуз. «Она прекрасна, потому что единственная в мире». В ее улыбке, обращенной ко мне, я увидела признание в нерушимости нашей дружбы. Неизвестно, правда, сколько она продержится, когда Ренесми уже не будет так неразрывно со мной связана. Но мы так долго сражаемся на одной стороне. Может, этого хватит, чтобы оставаться друзьями. Я, наконец, сделала тот же выбор, что и она сделала бы на моем месте, тем самым перечеркнув прошлые обиды и непонимание. Элис сунула мне в руку украшенный бантиком ключ и, ухватив за локоть, потащила к выходу. «Пойдем скорее!» — звала серебряная трель. «Он что, снаружи?» «Вроде того!» Элис нетерпеливо подталкивала меня в спину. «Надеюсь, тебе понравится!» — сказала Розали. «Он от всех нас, хотя главным образом от Эсми». «А вы не пойдете?» Остальные почему-то не двигались с места. «Хотим дать тебе время освоиться», — объяснила Розали. «Впечатлениями потом поделишься». Эммит захохотал, а я от его смеха смутилась и чуть не покраснела. Почему-то. Оказывается, кое в чем я осталась прежней. Все так же боюсь сюрпризов и не люблю подарки. Какое счастье и облегчение обнаружить в новом теле старые привычки и склонности. Не ожидала, что смогу остаться собой. Как здорово! Расплываясь в широченной улыбке, я последовала за Элис в густую ночь. С нами пошел только Эдвард. «Наконец-то! Энтузиазм проснулся!» С одобрительным кивком Элис отпустила мою руку и, сделав двойное сальто, перемахнула через реку. «Давай, Белла!» — позвала она с другого берега. Мы с Эдвардом прыгнули одновременно. Оказалось так же здорово, как и днем. Даже интереснее, потому что ночь окрасила все вокруг в совсем другие, более насыщенные цвета. Элис решительно помчалась прямиком на север, и мы послушно побежали за ней. Ориентироваться по шелесту шагов и остающемуся в воздухе легчайшему аромату было гораздо легче, чем высматривать ее фигурку в густой листве. В какой-то момент она вдруг застыла и кинулась обратно ко мне. «Только не дерись!» — предупредила она и прыгнула. «Ты что?» Почувствовав, что мне взбираются на закорки и закрывают глаза ладонями, возмутилась я, одновременно подавляя порыв сбросить Элис на землю. чтобы не подсматривала». «Могла бы меня попросить и обойтись без цирка», — вмешался Эдвард. «Ты бы оставил ей щелочку. Давай лучше бери ее за руку и веди». «Элис, я...» «Спокойствие, Белла! Делаем, как я сказала». Пальцы Эдварда сплелись с моими. «Потерпи, Белла, пару секунд, а потом пусть кого-нибудь другого достает». Он потянул меня за собой. Идти было легко. Врезаться в дерево я не боялась. Если кто и пострадает в таком случае, так оно, а не я. «Мог бы и повежливее», — упрекнула Элис. «Это ведь и для тебя подарок». «Да, ты права. Спасибо». «Ну-ну, ладно». Голос Элис вдруг зазвенел от восторженного предвкушения. «Стойте тут. Поверни ее чуть-чуть вправо. Так, все, готово?» «Готово». Воображение будоражили незнакомые запахи. Не лесные. Жимолость, дым, розы, опилки. Что-то металлическое, терпкий аромат сырой перекопанной земли. Я потянулась навстречу загадке. Элис прыгнула у меня со спины и убрала ладони. Я уткнулась взглядом в лиловую тьму. В ее глубине, уютно устроившись на крошечной полянке, притаился каменный домик, казавшийся лавандово-серым при свете звезд. Он так идеально вписывался в окружающую действительность, будто вырос из каменного валуна сам собой. Одну стену заплела ковром жимолость, перекинувшая плети, накрытую деревянной черепицей кровлю. В крошечном палисаднике размером с носовой платок благоухали под темными глубокими окнами поздние летние розы. Узкая, аметистово-поблескивающая, мощеная дорожка вела к полукруглой, как в сказочных домиках, деревянной входной двери. Изумленно застыв, я сжимала подаренный ключ. «Ну как?» — негромко, чтобы не нарушить сказочную идиллию, спросила Элис. Я открыла рот, но не могла подобрать слова. «Эсми хотела, чтобы нам было где уединиться, не исчезая далеко и надолго», — пояснил Эдвард вполголоса. «И потом ей только дай повод ремонт сделать, иначе эта избушка еще лет 100 в развалину превращалась бы». От изумления я молча хватала ртом воздух. «Не нравится?» — Элис спала с лица. «Ты только скажи, мы в два счета все перестроим. Именно так хотел добавить несколько сот квадратных метров, второй этаж, колонны, башню приделать. Но Эсми решила, пусть все останется, как предполагалось. Если нет, ты скажи, мы займемся», — тараторила Элис. «Времени — это почтение!» «Тссс!» — наконец выдавила я. Элис плотно сжала губы. Еще несколько секунд, и дар речи ко мне вернулся. «Вы дарите мне дом на день рождения?» — еле слышно прошелестела я. «Нам!» — поправил Эдвард. «Это не дом, так, избушка. В доме обычно хоть развернуться можно». «Не обижай мой домик!» — шепнула я. Элис просияла. «Тебе нравится?» Я отрицательно покачала головой. «Ты от него без ума?» Я кивнула. «Вот Эсми обрадуется!» «А она почему не пошла смотреть?» Улыбка Элис чуть померкла. Вопрос, похоже, щекотливый. «Ну, все помнят, как ты обожаешь подарки. Не хотели на тебя давить и заставлять?» «Да неужели он мог мне не понравиться? Им будет приятно!» Элис похлопала меня по руке. «В любом случае, гардеробная укомплектована. Пользуйся с умом!» «А ты разве не зайдешь?» Она как бы невзначай отступила на пару шагов. «Эдвард тебе все покажет, а я потом наведаюсь. Если сама одежду правильно не подберешь, звони!» Она посмотрела на меня с сомнением и улыбнулась. «Джаз на охоту зовет. До встречи!» И грациознейшей пулей усвистела в лес. «Надо же!» Поделилась я в наступившей тишине. «Я и правда такая страшная. Побоялись прийти. Мне теперь стыдно. Даже спасибо как следует не сказала. Надо вернуться поблагодарить Эсми. Белла, не глупи. Никто тебя не боится». «Тогда почему?» «Это часть подарка. Дать нам побыть вдвоем. Просто Элис слишком туманно изъясняется». «А-а-а!» И тут дом для меня растворился. Мне стало все равно, где мы. Исчезли деревья, камни, звезды. Я видела только Эдварда. «Пойдем, устрою тебе экскурсию». Он взял меня за руку. Разве не заметно, что по моим венам бежит электрический ток? И вновь я почувствовала себя странно, настроившись на реакцию, которую мой организм уже не способен был выдать. Сердце должно было ухать, как паровой молот, грозя нас расплющить, заглушая все остальное, а щеки должны полыхать алым пламенем. Хотя нет, в таком случае я бы уже с ног валилась от усталости. Это ведь самый долгий день в моей жизни. У меня вырвался смех, короткий такой заливистый смешок, при мысли, что этот день еще и бесконечный. А мне? Я тоже хочу посмеяться. Да смешного-то ничего нет. Вслед за Эдвардом я зашагала по дорожке к полукруглой двери. Просто подумала, что сегодня первый и последний день вечности. В голове не укладывается даже теперь, когда там такая уйма места. Я снова рассмеялась. Эдвард усмехнулся. Замерев перед дверью, он ждал, пока я выполню обязанности хозяйки. Я повернула ключ в замке. «У тебя так естественно все получается, Белла. Я даже забываю, как тебе, наверное, непривычно. И жаль, что не могу услышать твои мысли». Он вдруг нагнулся и стремительным движением подхватил меня на руки. «Ха! Пороги, мой конек!» — напомнил он. «И все равно любопытно. О чем ты сейчас думаешь?» Он распахнул дверь с едва слышным скрипом и шагнул внутрь в маленькую каменную гостиную. «Обо всем. Одновременно и сразу. О хорошем, о том, что тревожит, о новом и необычном. В голове одни хвалебные слова. Эсми — настоящий мастер. Тут все просто идеально». Внутри действительно все было как в сказке. Лоскутное одеяло, каменные плитки на полу. Низкий потолок с деревянными балками, о которые жираф Джейкоб наверняка бы треснулся. На стенах теплое дерево перемежается с каменной мозаикой. В пузатом угловом камине потрескивают поленья, топляк. И догорает разноцветное сине-зеленое от морской соли пламя. Все вещи словно из разных эпох, но удивительно гармонично сочетаются. Кресло навевает ассоциации со средневековьем. Низкая атаманка у камина больше похожа на современную. Стеллаж с книгами у дальнего окна как будто принесли из фильма об Италии. И все это непостижимым образом сочетается одно с другим, как в трехмерном пазле. Несколько картин на стенах я узнала. Мои любимые из большого дома. Бесценные оригиналы, само собой, как и все остальное, идеально вписывались в сказочный интерьер. В этом домике нельзя было не поверить в чудо. Вот-вот отворится дверь, и, сжимая в руке яблоко, войдет Белоснежка. Или единорог примется щипать розы под окном. Эдвард всегда считал, что его мир — это мир ужасов и страшных легенд. А я всегда знала, что он ошибается. Вот он, его мир. Сказочный. Теперь мы с ним в одной сказке. Я уже хотела воспользоваться тем, что Эдвард все еще держит меня на руках, и его непостижимо прекрасное лицо совсем близко, как он произнес. «Повезло, что Эсме пришла в голову мысль сделать лишнюю комнату. Никто ведь не держал в планах Несс. Ренесме». Я нахмурилась, почувствовав укол обиды. «И ты, Брут, прости, любимая. Они ее в мыслях постоянно так называют. Хочешь, не хочешь, оцепляется». Я вздохнула. Моя малышка и вдруг морское чудище. Как бороться с дурацкой кличкой? И все равно не сдамся. Сгораешь, небось, от желания посмотреть гардеробную. Я в любом случае передам Эльс, что да, а то расстроится. Мне уже пугаться? До смерти. Он понес меня по узкому каменному коридорчику со стрельчатыми сводами, как в крошечном замке. Вот здесь будет комната Ренесми. Он кивнул на пустое помещение с полом из светлого дерева. Не успели доделать. Куда там, когда по округе рыщут злые оборотни? Я тихонько рассмеялась. Поразительно, всего неделю назад мы жили в кромешном аду, а сейчас... Только вот Джейкоба еще прибить за то, что сложилось как нельзя кстати для него. А тут наша комната. Эсми попыталась перенести сюда кусочек острова. Как знала, что мы прикипим к нему душой. Огромная белая кровать, облака белого тюля на балдахине спускаются легкой дымкой до пола. Пол из беленого дерева такой же, как в предыдущей комнате, и точно совпадающий по цвету с песчаным пляжем на острове. Стены лазурные, напоенные солнцем в воздух жаркого дня. И одна стеклянная, выходящая в закрытый садик. Маленький круглый пруд, гладкий, как зеркало. выложен по краю блестящей галькой, крошечный кусочек океана, принадлежащий нам одним. Ох, других слов у меня не было. «Знаю», — прошептал Эдвард. «На минуту мы погрузились в воспоминания. Пусть недостаточно красочные, человеческие, они все равно поглотили меня целиком. Лицо Эдварда озарила широченная улыбка. «Вот за этими двойными дверями гардеробные», — показал он со смехом. «Сразу предупреждаю, по размеру она больше спальни». Я даже не взглянула на двери. Мир снова сосредоточился в нем, в Эдварде, в его руках, сладком дыхании, губах, оказавшихся так близко. И никакая сила не оторвет меня от него, хоть я и новорожденный вампир, хоть кто. «Элли, скажем, что я прямо с порога кинулась в гардеробную», — прошептала я, накручивая на палец прядь его волос, «и что я часами оттуда не вылезала, меряя все подряд». Эдвард моментально подхватил мой настрой, а может, чувствовал то же, что и я с самого начала, просто как джентльмен, хотел дать мне насладиться подарком. С внезапной страстью, глухим стоном он притянул меня к себе. От этого звука через меня как будто электрический разряд пропустили. Хочу оказаться еще ближе, еще быстрее. Под нашими руками рвалась ткань. Хорошо, что моя одежда и так висит лоскутами. Теперь его черед. Только вот белоснежная кровать незаслуженно обижена. Не дойдем мы до нее. Ох, не дойдем. Второй медовый месяц оказался совсем не похожим на первый. На острове я испытывала апофеоз своей человеческой жизни, лучшее из возможного, поэтому и хотела пожить человеком еще чуть-чуть, продлить счастье подольше, потому что в физическом плане это неповторимо. После сегодняшнего могла бы догадаться, что будет только прекраснее. Теперь я могла разглядеть Эдварда по-настоящему, любоваться каждой черточкой совершенного лица и безупречного тела. Мои новые зоркие глаза видели все, до малейшего изгиба. Я ощущала на языке его чистый яркий вкус, касалась кончиками пальцев его нежной, как шелк мраморной кожи. И моя кожа горела под его руками. Все было абсолютно иначе, не так, как раньше, когда наши тела сплелись воедино на светлом, как песок, полу. Ушли осторожность и сдержанность, а главное, ушел страх. Теперь мы могли любить с одинаковой страстью. Наконец-то, на равных. Повторялось то же, что и с поцелуями. В каждом прикосновении я ощущала неведомую силу. Невероятно, как он раньше себя ограничивал. Для моей безопасности, понятное дело. Ох, сколько же мы упустили. Я помнила, что теперь сильнее его, но как держать себя в узде, когда чувства обострены до предела, и миллионы ощущений рвут тебя на части? Если я и причинила ему боль, он не жаловался. И тут в каком-то крошечном участке мозга зародился парадоксальный вопрос. Я неутомима. Эдвард тоже. Нам не нужно прерывать процесс, чтобы отдышаться, восстановить силы, поесть и даже сходить в туалет. Обременительные человеческие потребности больше не актуальны. У него совершенное, самое прекрасное в мире тело. Он целиком и полностью мой, и вряд ли настанет момент, когда я подумаю: «Ну все, на сегодня достаточно. Мне всегда будет мало, а сегодня будет длиться вечно. Однако, если так, каким образом мы остановимся?» Впрочем, отсутствие ответа на загадку меня не волновало. Постепенно небо начало светлеть, крошечный океан за окном стал из черного серым, где-то совсем близко запел жаворонок, наверное, в гнезде среди роз. «Тебе не жалко?» — спросила я Эдварда, когда песня смолкла. Не первые слова, прозвучавшие между нами за всю ночь, но предыдущие назвать диалогом язык не повернется. «Чего именно?» — пробормотал он. «Всего. Теплоты и мягкости кожи, вкусного запаха. Я-то ничего не теряю, а ты вдруг тебе грустно, что все это исчезло». Эдвард ответил негромким, ласковым смехом. «Грустно? Человека, менее склонного сейчас грустить, я даже представить не могу. Невозможно. Кто еще получил все, о чем только мечтал, и в придачу все, о чем мечтать не смел, да еще в один день?» «Уклоняешься от ответа?» Он коснулся ладонью моей щеки. «Кожа теплая. Похоже, что так. Ведь его руки теперь тоже теплые, не обжигающие, как у Джейкоба, а приятные. Как надо». Эдвард медленно провел пальцем от моего подбородка к шее, потом к талии. Я чуть прикрыла глаза. это мягкое. Его прикосновения казались атласно гладкими. Да, он прав, мягко. А насчет запаха я тем более не жалею. Помнишь, как пахли те туристы в лесу? Стараюсь не вспоминать. Теперь представь, что ты их целуешь. В горле полыхнул огонь, как будто шарик с нагретым воздухом лопнул. Ой, вот именно, так что жалеть мне не о чем. Я наполнен радостью до краев. Нет в мире никого богаче меня. Я хотела возразить, что знаю по крайней мере одного, но губы внезапно нашли занятие поважнее. Когда прудик стал жемчужным в расцветных лучах, у меня назрел еще вопрос. Сколько так будет? Вот, смотри, Эсми с Карлайлом, Эмс, Роуз, Элис и Джаспер. Они же не закрываются на весь день в комнате. Они все время на виду, в одежде. Получается, когда-нибудь желание утихнет? Я обвелась вокруг него, а раньше бы не сумела, пытаясь наглядно показать, что имею в виду. Трудно сказать. По-разному у кого как. А ты ни на кого не похожа. Новорожденный вампир, кроме жажды, поначалу ничего испытывать не способен. К тебе это не относится. Через год у обычного вампира просыпаются и другие желания. Они, как и жажды, никогда не утихают до конца. Вопрос в том, чтобы научиться их совмещать, управлять ими, выделять главное. Сколько по времени? Эдвард улыбнулся, слегка сморщив нос. Самый тяжелый случай у Эммета с Розали. Лет 10. Я и на 5 километров к ним подойти не мог. Даже Эсми с Карлайлом с трудом их переваривали. В конце концов, сладкую парочку отселили. Эсми построил им отдельный дом роскошнее, чем этот. Эсми понимает, какие у Розали вкусы, а какие у тебя. 10 лет, говоришь? Разумеется, Эммету с Розали до нас далеко, но называть более долгий срок было бы слишком самонадеянно. И все придет в норму? Как у них? Эдвард не сдержал улыбку. «Не знаю, что ты имеешь в виду под нормой. Ты же видела, родные живут совершенно обычной жизнью, а вот по ночам ты спала», — он подмигнул. «Когда не приходится тратить время на сон, остается уйма свободного времени. На все желания хватит. Поэтому я лучше всех играю на пианино, больше всех, за исключением Карлайла, прочитал книг, изучил кучу наук и говорю на стольких языках. Эммет будет тебе вешать лапшу на уши, что без чтения мыслей я ничего такого бы не добился. Однако на самом деле у меня просто был вагон и маленькая тележка свободного времени». Мы хором рассмеялись, и дрожь от смеха передалась нашим сплетенным воедино телам, направив диалог совсем в другое русло.